Джон Джексон Миллер. Пандемониум. 2975 лет до битвы при Явине. Готовься! Целься! Огонь! Множество деревянных катапульт громыхнуло в унисон. Могучий рокот разнесся по всей крепости. Совсем немного времени на перезарядку, и снова грохот, а затем еще. Этот шум отмечал каждые четверть часа в этом маленьком селении, так же, как и в больших городах континента. По утверждению некоторых, он мог бы стать национальным гимном, но Алансиар и так изобиловал патриотическими песнями. «А здесь отличные стрелки», — решила Куарра, осмотрев слаженно двигающихся стрелков, пока ее мунток приближался к крепости. Появление шестиногой, неуклюжей рептилии с всадником Кешири не отвлекло курсантов. Пауза между выстрелами их прочных ручных баллист была короче, чем у большинства стрелков на горной метрополии. Заслуга оружия или солдат? Пожалуй, и того, и другого, решила она. Ее собственный округ, Ухрар, остался позади, в глубине материка. Кешири здесь, в крепости горловины Гароу, которая перекрывала один из длинных отрогов, вдающихся в Западное море, и должны быть лучшими. Это опасный район. Куарра имела полное право тут находиться, но все равно чувствовала себя не в своей тарелке. Коричневый серым камзол, серебристые волосы собраны в тугой пучок. Такой военный стиль был хорош для мест, откуда она прибыла, но здесь действующая военная крепость. Она была знакома с тяжелой работой, но все давно изменилось. «Стой там!» Капитан с багровым лицом, стоявший рядом с шеренгой, дунув в свисток, побежал к ней. Куарра натянула вожжи и прикрикнула. Массивный мунток резко остановился, подняв в воздух облачко красного песка прямо в лицо подбежавшему офицеру. Тот, ругаясь, старался прочистить свой единственный глаз. «Простите!» — произнесла Куарра, хлопнув рычащую тварь по морде. «Мунтоки — это куча ног и туча песка!» Капитан не улыбнулся. «Документы! Меня уже проверили у восточных ворот. Как вы думаете, я...» «Документы!» Он поднял оружие. Куарра решила, что оно наверняка заряжено короткими острыми стрелами, а не дешевыми стеклянными стержнями, какими стреляют курсанты. «Ладно, суровые они тут на Западе!» Покопавшись в сумке, Куарра протянула капитану кожаную папку. «Проездные письма и документы!» Курсанты прекратили стрельбу, уставившись на нее с детским любопытством. Кеширские парни и девушки от 12 до 15 лет, тщательно отобранные. Куарра переводила взгляд с одного юного лица на другое. Через год и ее старшая дочь станет курсантом. Она снова посмотрела на капитана, листающего ее бумаги. Может, он потерял глаз еще новобранцем, а может и нет. Он уже слишком стар для такой службы, что говорит только об одном — он хорош в своем деле. Ни один разумный командир не отошлет талантливого канонира из горловины Гароу. Здесь все и было. То есть, наоборот, будет. «Военный комендант Куарра Тейн!» — охнул капитан. Столь высокие регалии, видимо, испортят ему аппетит на весь следующий месяц. «Я задержал военного коменданта! Мне очень жаль, госпожа!» Появилось искушение поважничать перед офицером. Но Куарра напомнила себе, зачем она здесь. «Нет проблем, капитан!» «Руэн!» «Дивизия 108-го учебного подразделения, юго-западного управления!» «Не извиняйтесь, Руэн, вы ведь на острие клинка, или близко к этому!» В ее пропуске указывалось, что она следует на мыс Сопротивления. Гранитный конус, одна из самых западных точек Алансиара, возвышался на дальнем конце узкого полуострова, за крепостью. Многие сравнивали континент с лапой мунтока. Основная часть населения и промышленности находилась на возвышенностях огромного бедра на востоке. Пересеченный каналами регион Шанг тянулся на запад и оканчивался шестью когтями. Эти гористые полуострова почти параллельно тянулись в Западное море. На конце каждого когтя стояли сигнальные станции, готовые к тому, когда грядет, наконец, страшный день. Капитан, откашлившись, свернул бумаги. «Я удивлен, что вы не вернулись вместе с остальными высокопоставленными господами в преддверии ритуального дня. Это неплохое время, чтобы посетить фронт». Капитан подмигнул ей здоровым глазом. «Военный фронт, мой фиолетовый зад! Я в основном занят тем, что не пускаю призывников за стены крепости. Береговая охрана ударит по-любому снаружи, даже по своим. 30 лет, и это все, с чем я борюсь». Куарра вернула документы в папку и указала на высокие ворота впереди. «Мне туда, если только не желаете поплавать!» Летающие верховые ящеры, уваки, в этих областях являлись прерогативой исключительно береговой охраны, да и морские перевозки в восточных и западных заливах, образованных шестью когтями, были крайне ограничены. Так что на мыс Сопротивления можно было попасть только через военный лагерь в горловине Гароу. «Хорошей дороги и будьте готовы!» «Будьте готовы», — ответила она, взяв в руки поводья. Пустив мунток рысью, Куарра направилась к западным баррикадам. Много веков укрепления строились и перестраивались, но ее взгляд не отрывался от сигнальной башни, возвышающейся между кольцами крепости. На башне вспыхивали и гасли искрящиеся огни, хорошо видимые на исходе дня. Она пристально всмотрелась в них, вновь вспомнив, зачем она здесь. Все началось с сообщений, посланных 3 года назад через эту станцию. И сейчас, впереди, она впервые видела источник этих посланий. Когда огромные ворота открылись, пропуская ее, Куарра ступила на скалистую тропу. Мыс Сопротивления выступал из штормового океана, наполовину утонув в морском тумане. Одинокая постройка на вершине мыса мигала крошечными огоньками в ответ крепости, возвышающейся над Куаррой. Пару секунд она раздумывала о том, чтобы повернуть назад по тому длинному пути, что привел ее сюда. Если она к ночи доберется до увакских стойл, то сможет вернуться в свой мир до того, как кто-то узнает об этой поездке. Куарра Тейн, жена и мать 3 детей, военный комендант Ухрара, женщина, владеющая мистическими способностями, зовущимися силой, что редкость среди Кишири, хотела в тот момент оказаться где-нибудь в другом месте. Официально она находилась в рабочей поездке на военных фабриках северного склона Аланциара, а не направлялась на тайную встречу непонятно куда и неизвестно с кем. Позади нее возобновилась стрельба. Почти загипнотизированная вспышками и грохотом, она почувствовала, как путь ее стелится перед ней. Было что-то, что она должна сделать. Куарра глубоко вздохнула и пустила мунтока в галоп. Лучше бы оно того стоило. Солнце низко стояло над Западным морем, но Куарра не ошибалась. Где-то там была тьма. Оттуда, с запада, тянуло подлостью и обманом, ненавистью и страхом. Но защитники, создавшие Аланциар и весь Кэш, хорошо обеспечили свой народ. 6 когтей были действительно похожи на когтистую лапу. Скалистые мысы вздымались зубчатыми вершинами. Столетиями заливы были оживленными гаванями судов береговой охраны, а часовые на уваках парили над головами. Со временем на всех 6 полуостровах возвели действующие укрепления. Здесь, на мысе Сопротивления, все еще можно было увидеть открытые ветру развалины тех ранних крепостей. От руин, раскиданных перед сигнальной башней, мало что осталось. Очевидно, войска горловины Гароу когда-то практиковались здесь в стрельбе. Большинство форпостов забросили, когда боевые силы стянули на более крупные отроги к северу. Пусть те полуострова не заходили так далеко на запад, как мыс Сопротивления, но склоны там были выше, а гавани шире, и, находясь севернее, они лучше защищали массив Алансиара. С тех пор, как возвели новые укрепления, воздушные и морские патрули перенесли ближе к береговой линии. Народ Алансиара прятался, и было бы ошибкой случайно разбудить разрушителей, заплыв слишком далеко в море. Силуэт сигнальной башни вырисовывался впереди, алебастровый цилиндр, окруженный стеной. Огороженные выступы на самом верху смотрели во всех направлениях. Система огненных сфер расположилась на колоннах над восточным балконом. Спешившись перед стеной, Куарра нашла столб и привязала Мунтока. «Туман опускается», — сообщил открывший ворота Кишири лет 60. Половины зубов у него не было. «Будет буря!» Увидев его, Куарра побледнела. Куцые восковые волоски оканчивались забавными завитушками за ушами, а пуговицы униформы еле сдерживали знатное брюшко. «Вы Йоганхальдер?» «К сожалению, нет», — ответил встречающий. «Он в башне, я с ним работаю». Куарра с облегчением выдохнула про себя. «Вы мыслевестник?» «Я — да», — сказал он через силу. «А вы?» Куарра закрыла глаза и послала мысленный, утвердительный ответ. Она сразу же вновь распахнула глаза и увидела, как старый Кишири улыбается. «Рад встретить того, кто обладает таким же даром», — произнес он. «Но я с трудом услышал вас. Вы устали?» «Долго ехала верхом». Куарра потянулась. Уже давно она не использовала силу для работы. В последнее время она обращалась к ней только когда играла со своими детьми, чтобы знать, передадутся ли им ее редкие таланты. Это было просто материнское любопытство. Призывной совет, в конце концов, точно вычисляет детей, обладающих даром. Сняв сумку из плотной ткани со спины Мунтока, Куарра достала папку с документами. «Вы посмотрите?» «Нет необходимости», — весело ответил мыслевестник. «Наши друзья из крепости не позволили бы вам зайти так далеко, будь что-то не так». Он вышел наружу с вещами в руке. «Если все пойдет как обычно, они на каждых воротах будут обыскивать меня по часу. Лучше идти сейчас, пока не закрылся офицерский клуб». Вздохнув, Куарра сунула документы обратно, взяла в одну руку сумку, другой махнула мыслевестнику, и ворота за ней захлопнулись. «Ну вот, она на месте!» Куарра неуверенно пересекла лужайку перед открытой дверью, ведущей в башню. Она слышала пение внутри, эхом разносившееся вверх по высокому каменному цилиндру. Сжав тонкие ручки сумки, Куарра шагнула внутрь и огляделась. Деревянная лестница спиралью поднималась вверх, почти теряясь из виду. Деревянные ступени представляли собой забавное зрелище. Их, видимо, не раз меняли, а недавно кто-то начал красить лестницу, понемногу меняя цвет. Получился эффект вихревой радуги. В стенах круглой комнаты были двери, ведущие в остальные части здания. В воздухе витал запах еды. Что-то готовилось на маленькой кухне. Две открытые двери, находящиеся бок о бок, вели в скудно обставленные спальни. И последний проход шел вниз. Оттуда и доносилось пение. «Хоп, хорой, жить с тобой!» — выводил баритон, становясь все громче. «Море мой дом, и пусть я скитаюсь, но всегда возвращаюсь!» «Правда?» — Куарра остановилась перед дверью. «Я такого не слышала!» «Моряцкая песня! Они здесь бывают!» — пояснил короткостриженный Кишири. Его большие руки были заняты книгами. «Куарра, да!» «Виновата!» Она с глухим стуком опустила сумку. «Помочь тебе?» «Нет проблем!» Он прошел мимо. У него была грубоватая лиловая кожа и клочковатая, тщательно подбритая серебристая борода. Одетый в форму мужчина был вдвое тяжелее ее и довольно грузен. «И он моего возраста? Долго же он взбирается и опускается по этим лестницам!» «Прости, что не встретил тебя!» — сказал мужчина и опустил на расшатанный стол огромную стопку книг. «Я был внизу, в библиотеке. Кстати, ты припозднилась. Я люблю почитать во время еды». Он шагнул в каменную арку, где обнаружился стеклянный горшочек, медленно кипящий над почти прогоревшим углем. «Рагу всегда здесь! Хочешь есть?» «Нет, спасибо!» Куар прислонилась к арке. «А ты... ох!» Мужчина уронил ложку и вытер руки. «Прости, Йогенхальдер!» Он встряхнул ее руку. «У нас тут не густо, по части столичных манер!» «Все в порядке», — сказала Куар, еле выдавив из себя улыбку. Рукопожатие оказалось крепким. Внезапно смутившись, она потянула свою руку назад. «У вас здесь есть библиотека?» «Вроде того!» Йоган улыбнулся и вывел ее наружу. «Я добираюсь до горловины горов в выходные, а иногда путешественники кое-что оставляют. Здесь особо нечем заняться!» Он указал вверх, туда, где заканчивались крашеные ступени. «Иногда прочие сигнальные станции передают новости, когда нет другой информации, но это медленный способ чтения!» Куарра понимала, о чем он говорит. Ее собственные беседы с Йоганом начались 3 года назад, когда она была в обычной командировке в Керебе, центре военных поставок, выше по каналу, впадающему в один из заливов 6 когтей. Там кузен показал ей накопившиеся за месяцы рассказы, которые передавал в свободное время сигнальный офицер с пограничья. Куарра прочитала все, очарованная игрой слов и искренностью, с какими описывалась жизнь на краю света. Когда ее кузена перевели, она стала посылать сообщения сигнальной станции Ухрара, уже от себя. И это изменило ее жизнь. Они отправили друг другу более 1000 посланий. Почти все его сообщения прибывали ночью и ждали ее на работе каждое утро. Вскоре она стала брать их с собой в командировки, тайно перелистывая, когда монотонность рабочих будней становилась невыносима. Нерегулярность переписки давала ей возможность продумывать ответы, которые она посылала ему перед тем, как отправиться домой. Куарра старалась описывать свою жизнь захватывающе. В конце концов, когда доверие возросло, она стала делиться переживаниями по поводу работы и семьи. Куарра даже радовалась тому, что доступ ее к сигнальной системе ограничен, иначе ее разглагольствования стали бы непереносимы. Но Йоган все всегда понимал и длинными ночами отправлял вдумчивые и красноречивые ответы. И вот она здесь, у него. Куарра много раз представляла Йогана в башне, окутанной туманом на самом краю безопасного мира. Она не разочаровалась, и он явно проявил к ней внимание. Заметив вешалку, Куарра сняла верхнюю одежду, открыв парадную форму. Форма была необходима для поездки, но все остальные знаки отличия она оставила на своем рабочем столе. Ей и без явного напоминания о своем высоком статусе было неловко. «Ты встретила Белмера?» «Да», — ответила Куарра, посмеиваясь. «Я испугалась, что это ты». «Нет, но я отсылал для него романтические сообщения под своим именем». Йоган рассмеялся. «Шучу! Единственная истинная любовь Белмера — выпивка!» «Не совсем то, что требуется от мыслевестника на фронте, не так ли?» «На дежурстве он, разумеется, не пьет!» Йоган потянулся за ее сумкой. «Давай это мне!» Куар рассмотрел, как он ставит ее сумку между 2 дверьми, ведущими в спальне. Это казалось почти флиртом. Они не обговаривали вопрос о том, где она будет спать во время своего визита. Было как-то недосуг, но получилось даже забавнее, чем представлялось. «Не взыщи за обстановку. Мы в самом конце проверочных маршрутов. И оба старые холостяки. Можешь представить? У меня 3 детей. Видел бы ты мой дом, когда муж слишком долго отсутствует», — сказала Куарра, немедленно пожалев об этом. «Твой муж Брю, не так ли? Как он?» «Прекрасно», — ответила Куарра. «Жаль, что она вообще упомянула его. Глупая, глупая!» Она резко отвела взгляд. «Как насчет экскурсии, которую ты мне обещал?» «Буду рад показать тебе тут все, хотя смотреть особенно не на что. Но все по порядку, Куарра. Идем!» Он махнул ей, чтобы она следовала за ним. Куарра не сразу поняла, что он имеет в виду. Смущенная направлением собственных мыслей, она последовала за ним вверх по винтовой лестнице на сигнальную башню. Куара тряхнула головой, задумавшись о своей психической устойчивости. «Я не могу в 30 быть такой, как в 14. Откуда такое волнение?» «Вот тут и творится волшебство», — сказал Йоган, помогая ей взобраться в маячную комнату. «Так, что у нас здесь?» Точно за дверью, обращенной на запад, на деревянной опоре, размещались цилиндры разных размеров. Они состояли из нескольких сланцевых колес, посаженных на центральный штифт, с контурами, разделявшими окружность каждого колеса на равные части. Йоган выбрал один из цилиндров среднего размера и вставил его поперек держателя на верстаке. Раздался щелчок. Быстро сказывался опыт. Он набросал послания в контурах, идущих поперек цилиндра, по одному символу в каждом отделении, вращая барабан, когда добирался до конца каждого контура. Закончив, он вытянул из цилиндра небольшой блокирующий стержень. Надписанные колеса свободно прокрутились. Сбросив положение колес наугад, он вернул блокирующий стержень и записал десятизначный номер нового положения барабана. «Тут будет короткий код», — пояснил Йоган. Выдернув цилиндр из держателя, он вышел на восточный балкон. На парапете был установлен каркас, поддерживающий массивную систему огненных сфер. Все, кроме одной, повернуты внутрь. Неактивное положение. «Пожалуй, лучше тебе прикрыть глаза», — предложил он. Куара остановилась в дверях, наблюдая за работой Йогана. Он запустил вращение, и система, сверкая, ожила. Блеснул один оранжевый огонек, затем другой, посылая свет далеко на восток, в сгущающуюся тьму. После первого сигнала руки Йогана заметались от одной заслонки к другой, открывая и закрывая огни — белые, золотые, оранжевые, зеленые. Когда-то она учила, что они означают. Это была часть базовой подготовки. Но только профессионал мог посылать сигналы так же быстро, как опытный галансарский связист. Около 5 минут ушло у Йогана на передачу адресного кода, а после он приступил непосредственно к сообщению. «А ты хорош! Практика!» — отозвался он, изредка поглядывая на цилиндры с шифрованным текстом. «Многовато мороки для того, чтобы просто сообщить. Был Меркеттон, неделю будет спать на полу таверны. Прибыл его сменщик». «Ты не упомянул мое имя?» «Ни к чему!» — улыбнулся Йоган, а его руки продолжали работу. «Ты просто еще один безымянный боец великой цели!» «На этих выходных наши великие цели могут разниться», — подумала Куара, понадеявшись, что в этих огнях ее румянец не слишком заметен. Отвернувшись от резких вспышек, она разглядывала пустую комнату. С учетом наблюдателей, сигнальщиков и фототипистов, штат большинства материковых сигнальных станций насчитывал не менее 4 работников, а многих, передававших сигналы в нескольких направлениях, и того больше. Начиналась эта система предупреждения, а стала информационным хребтом государства. По сети передавалось все, от прогноза погоды до обновления оперативных данных флота. Шли десятилетия, враг так и не появился, и многие начальники стали использовать сигнальную сеть для передачи личных сообщений, как они с Йоганом. Сеть была одним из величайших достижений современности, но нагрузка на нее все возрастала. И Куара ожидала, что военный кабинет прикроет отправку личных сообщений в любую минуту. «Ладно», — подумала она, — «сейчас-то я здесь». «Где работает мыслевестник?» — спросила она. «Иногда здесь, иногда на балконе или во дворе», — ответил Йоган, вернувшись. Передача сообщения завершилась. Он начисто протер цилиндры влажной тряпкой. «Внизу есть уединенная комната для медитации. Но это, кажется, для таких, как ты, значения не имеет». «Верно?» Она вспомнила. «Ты не можешь использовать силу. Меня вполне устраивает мой способ передачи посланий». Он указал на дверь. «Закат!» Вот как Куарра оказалась на западном балконе, высоко над шумящим прибоем. Ее жизнь сейчас шла сама по себе. Сознательных решений она больше не принимала. Снаружи, как и обещалось, между низкими облаками и горизонтом полыхало оранжевое солнце. «Коралловые отмели на юге, еще красивее. У нас есть весельная лодка. Увидишь утром». Йоган появился рядом с бутылкой и стаканом. «Из тайника Белмера?» Он налил Куарре. «Прости, стакан всего один. Белмер пьет из бутылки», — подмигнул он и сам сделал глоток. «Так вот чем вы тут занимаетесь, парни», — произнесла она. «Вы просто сидите здесь круглый год, пьете и переписываемся с замужними женщинами». «Пьете и переписываетесь с замужними женщинами, пока великий враг таится под водой». Она сделала маленький глоток и улыбнулась. «Знаешь, а ведь я военный комендант, могу и рапорт написать». «Положусь на свою удачу». Солнце побелело, и облаков уже не было видно. Поднялся ветер, и Куарра бочком подошла ближе к перилам, где он пил. «Ты никогда не был женат?» «Нет, и ты это знаешь. Мы выяснили это во втором письме». Куарра усмехнулась. О своем семейном положении она рассказала только в 12-м. «Наверное, сложно завести семью на краю мира». «Край мира», — повторил Йоган, повернувшись к океану. «Мне это нравится». «Прости, это задевает тебя?» «Нет ничего плохого в том, чтобы служить здесь. Это передовая». Сжав ее плечи, он развернул Куарру к океану. «Видишь, там буй. Именно оттуда 2000 лет назад пришел вестник. Где-то там, за ним, скрывается величайшее зло, какое Кэш когда-либо видел. Зло, о котором мы знаем. Я могу быть на материке, передавать чьи-то заурядные письма. Или я могу быть здесь и каждую ночь говорить миру о том, что пока еще все в порядке». «Сильно?» Она допила и поставила стакан на перила. «Ты писал мне об этом однажды». «Нет, даже несколько раз», — вспомнила она. «Это хорошая причина, чтобы служить именно здесь». Он кивнул. «А сейчас», — проговорил Йоган, поставив бутылку, — «почему ты здесь?» Куарра рассмеялась. «Меня призвали, как и всех остальных». «Я не об этом». Он повернул ее к себе. Взгляд его темных глаз был серьезен. «Что ты делаешь здесь?» «Что?» Куарра запнулась, опешив от перемены тона. «О чем ты?» «Думаю, женщина твоего положения может найти дело и поинтереснее, чем болтать с рядовым офицером сигнального корпуса на краю мира. Может, мне хотелось увидеть океан?» Он улыбнулся, но не засмеялся. Она выдохнула и пробормотала. «Брю, что твой муж снова натворил? Что-то с учебным управлением, я думаю. Он учит стариков стеклодувному делу. Ну, это...» Куарра отвернулась, когда Йоган замолчал, подбирая слова. «Я уверен, у него с ними много работы», — сказал он наконец. «Учитывая головные боли...» Куарра слабо улыбнулась. «Брю ненавидит это. Они ветераны, но несмотря на отставку, они все же должны делать что-то для цели, как и все мы. Так что этих капризных старикашек отправили на завод, и каждый из них считает, что он лучше Брю. И почему бы им так не считать, если у Брю вообще никакого звания нет?» Голос Куарры становился все тише. «Но он приспосабливает людей к какой-то работе. Все, что можно сделать, разве нет?» «Нет». Она покачала головой. «Или да. Возможно, это все, что он может, но он никогда не узнает, потому что не пытается. Брю хороший отец, он прилично содержит дом, несмотря на мою постоянную занятость». «Но он не тот мужчина, за которого ты снова бы вышла». «На самом деле вышла бы. Это проблема. 20 лет назад я начала как простой служащий. Потом стала мыслевестником, потом инспектором снабжения. Сейчас я военный комендант, выше военного коменданта, только градоначальник. Я тоже не слишком любила свою работу, но всегда искала путь к чему-то лучшему. А вот у Брю не хватает мужества даже на то, чтобы отчитать этих ископаемых, чья власть закончилась еще до древнего катаклизма. У Куары перехватило дыхание. Она писала об этом, но сейчас не была ограничена в словах. Она не хотела этого делать, не хотела жаловаться на Брю. Это было нечестно по отношению к нему, и не за этим она сюда приехала. А зачем? «Знаешь, — проговорил Йоган, — это не так плохо, если относиться к этому правильно. Здесь тоже ничего особенного не происходит, но многое мне нравится, и я могу рассказать об этом. Каждое мое послание отсюда — это маленькая история, если говорить о суждении...» Йоган не закончил фразу, потому что Куарра наконец-то поняла, зачем она здесь. Он не отверг поцелуй. Йоган опирался спиной на балконное перило. Куарра прижалась к нему и поцеловала настойчивее. Сейчас она чувствовала огромное облегчение, находясь здесь и делая то, что делала, после стольких месяцев и стольких слов. Время разговоров прошло. «Куарра!» Имя мягко прозвучало в воздухе. Он притянул ее ближе. Она повернула его голову и легко коснулась губами щеки, открыла глаза и увидела огромную каплю, выплывающую из тумана. «Йоган!» Мужчина в панике взглянул на нее, испугавшись, что пересек черту. Однако, увидев ее глаза, он обернулся к океану. «Что это?» Приближаясь, темная тень становилась четче, пузатая, округлая, как хорошо поднявшийся, только огромный бисквит, по высоте не уступающая сигнальной башне. Сверкающий узор казался чуждыми злыми лицами. Что-то болталось над этой тушей. Огороженная платформа, никак не меньше пакетботов, что ходят по каналам. И было что-то еще, по обе стороны. Оно двигалось почти в унисон с ветром. Конструкция в целом была искусственной, но Куарра чувствовала волнение в силе. Там была и жизнь. Это был воздушный корабль. «Их там два!» — крикнула она, дергая Йогана за жилет. «Нет!» — закричал он в ответ, указав на облака к северо-западу. «Три!» На долю секунды они прижались друг к другу, ошеломленно глядя на корабли. «Что нам делать?» «То, что должно!» Йоган отпустил ее и бросился внутрь. «Подожди, что ты делаешь?» «Ответ прост!» Он схватил пыльный барабан самого верха деревянного постамента. Это был самый первый цилиндр, написанный столетия назад, когда сигнальная станция только открылась. И нес он только одно, незашифрованное слово, да адресный код мыса сопротивления. Там не было кода назначения. Послание предназначалось всем. Я не посылал срочных сообщений со времен того тайфуна, что пронесся 6 лет назад. Йоган поспешил на восточный балкон. «Надеюсь, мне поверят!» Орудуя осями, он оглянулся на Куару, застывшую в дверях. «Куара, чего ты ждешь?» «В смысле?» «Ты мыслевестник. Сигнальные станции получат сообщение не так скоро. Ты должна позвать!» Она замерла, внезапно осознав, где она и что делала, когда все произошло. Она так старалась сохранить все в тайне. Ее голос дрогнул. «Но меня не должно здесь быть! Куара!» У нее не было выбора. Это случилось, если местоимение имело какое-то значение для Ланциара. Возмущение в силе стало сильнее, отвратительнее, темнее. Теперь Куара знала, зачем она здесь. Необходимости стоять лицом к материку не было, но она повернулась, закрыла глаза и сконцентрировалась. Да, на густонаселенном северо-востоке были те, кто ожидал ее вызова и мог его передать. Одно слово, слово которого Алансар боялся 2000-летия, с тех пор, как вестник вышел на остров вблизи их берегов. Ситхи! Эдел-Врай многого ожидал, глядя на землю впереди. Он не собирался о чем-то сожалеть. 25 лет работы предшествовали этому дню, величайшему в истории человечества на Кэше. В конце концов, Эдел, высший повелитель племени и капитан экспедиции ситхов, сделал это. Он открыл новый мир, но лишь немногие были здесь, чтобы это увидеть. «Кто-то должен это записать», — подумал капитан. «Очень плохо, что мы не взяли писца». Эдел ухватился за перила на носу гондолы и сощурился, вглядываясь в темноту на востоке. От подзорных труб, которые установили его кишири, из конструкторских дворов, толку было мало. Он ожидал, что на новой земле будет много света, как записали камеры знамения во время смертельного падения корабля на Кэш. Но виднелись только черные громады, вздымающиеся словно ребра, пронзившие сушеный труп. «Отрегулируйте скорость!» — приказал он экипажу на корме. «Мы в нескольких километрах. Неизвестно, какой будет ветер у берега!» «Есть капитан!» Возникшее было разочарование рассеялось. «Капитан!» Титул Яру Корсина, пришедший с ним на Кэш. Среди ситхов не было капитанов 2000 лет, а командовать можно было разве что фермерскими плоскодонками из раковин горника, плавающими по рекам. Априори считалось, что тот, кто найдет способ пересечь море, тот и будет удостоен чести вести экспедицию. Но удача улыбнулась Эделлу только когда он почти разменял 5-й десяток. Он ведь был совсем молод, когда все начиналось. Стройный, энергичный, с аккуратно уложенными светлыми волосами. Он состоял членом золотой судьбы, куда входили самые дальновидные из племени до кризиса. Ему нравилось думать, что он до сих пор молод, его возможности возросли, и как главный инженер он стал важным лицом в государстве. Но за последнее десятилетие он почти отчаялся достичь своей цели. Слишком многое пошло не так. Расстояние было проблемой. Кишири, с которыми столкнулся Корсин, жили на Кэшке, одиноком материке среди океана. Так говорили они сами, тоже подтверждали экспедиции ситхов. Но эти совместные знания были ограничены выносливостью уваков. Как и ранее Ништавар, ситхи много раз летали в океан. Те, кому удалось вернуться, говорили, что море простирается во всех направлениях, и нет островов, на которые можно приземлиться. Местами попадались рифы, но они глубоко. Возможно, здесь когда-то была суша. Но даже если какой-нибудь всадник и пересек океан на спине увака, никто об этом не рассказал. Ситхи, разумеется, знали, что этот мир круглый, даже местные кишири сами вычислили это. Но получалось, что была Кешта и больше ничего. Огромная карта Верховного Повелителя Корсина, хранившаяся под храмом, дала ответы на некоторые вопросы. Там на самом деле была земля, и большая. Но карта также показала, насколько она далека, к сожалению, безнадежно далека. Западное направление было короче, но сложнее из-за сильных течений. Единственный путь лежал на восток. Сейчас в Таве снова восседал Верховный Повелитель, и Эдел был дружен с ним еще с тех пор, когда старик служил смотрителем Дворцового музея. Варнер Хилдс не был математиком, но работал с математиками и уважал их. Будучи подростком, Эдел провел много дней, изучая с ними методы строительства больших сооружений. Поэтому, как только началась реконструкция, Хилдс именно Эделу поручил решить проблему транспортировки и решить ее навсегда. В одной, единственной поездке смысла не было. Транзит необходимо наладить для массовых перевозок. Другой континент, увиденный Корсином, был населен, и за его открытием планировалась оккупация. Последовали годы экспериментов. Лодки не рассматривались. В джунглях Кэшты не было древесины, способной выдержать натиск бурных волн. Кусты хиджарба росли в изобилии, но их ветки едва защищали от дождя кеширских фермеров. Они не смогли бы противостоять давлению, с которым столкнется корпус корабля. Воссо и некоторая другая твердая древесина из внутренних областей была слишком плотной для того, чтобы держаться на воде. Другие породы оказались слишком мягкими. Эдел изучал эти материалы в течение второго десятилетия своей работы, надеясь найти хоть что-то подходящее для путешествия. Провал следовал за провалом. Многие его помощники, недовольные отсутствием результатов, превратились в соперников, пытаясь найти собственное решение. Хилдс сделал его одним из самых молодых, высших повелителей в истории, чтобы обеспечить доступ ко всем ресурсам, но на политику или семью времени у Эделла не оставалось. Он отказывался сдаваться. Его предки летали среди звезд. Сила могла превозмочь законы природы. Ситхам по силу пересечь какую-то лужу. Решение, к которому он в итоге пришел, было далеко от инженерного искусства. Скорее уж что-то из области алхимии. Возможно, так и было. Горячие трещины сосало испускали разнообразные ядовитые газы, в том числе и метан. Эдел с помощниками собрал метан в стеклянные сосуды, изготовленные кеширскими ремесленниками, и, используя простую воду, отделил водород, самый легкий из известных элементов. Когда производственная линия была налажена, Эдел создал конструкцию, которую газ мог нести в воздухе. И вновь кеширские мастера оказались способны решить задачу, разработав чрезвычайно тонкий, герметичный материал, не боящийся давления. Форма подъемного колокола Эдела доказала свою стабильность, и он добавил гондолу, изготовленную из нескольких, крест-накрест уложенных слоев хиджарбу, достаточно прочную, чтобы выдержать вес экипажа и багажа. Что не могло плавать, сможет полететь. 3 года ушло на то, чтобы добиться этого, а потом снова неудача. Не было способа контролировать направление движения. Шары были отданы на волю капризных и яростных океанских ветров. Сильные воздушные потоки в южном полушарии Кэша могли оказаться отличным подспорьем, но они были непредсказуемы. На юге любые изменения в состоянии Сессала или других вулканов могли послать летунов куда угодно. Иногда, обманчивая южные ветра, несли всадников вверх и вверх, предположительно обрекая их на гибель среди бескрайних полярных льдов. А севернее, как они полагали, экваториальные ветра просто гнали всадников на смерть в штилевой зоне океана. Никто не вернулся из испытательных полетов. Наконец, в начале этого года, под давлением врагов, недовольных его непомерными расходами, Эдела осенила. Шар должен быть не меньше, а больше. Достаточно велик, чтобы нести вес 2 или более уваков, висящих на кормовых ремнях, прямо под килем гондолы. Ни один увак не смог бы преодолеть такое расстояние своими силами, но весомые в воздухе звери могли отдыхать, кормиться и даже спать, когда в них не было нужды. Их крылья производили достаточно движущей силы, чтобы контролировать направление, с условием, что управляющий ими пилот верно чувствует ветер. Эдел шагнул к правому борту гондолы и посмотрел вниз сквозь тьму на мычащего ящера, болтающегося в своей упряжке. Зверь был сбит с толку положением, в котором оказался, но крыльями хлопал исправно. «Похоже, правобортный делает свое дело», — сказал Эдел. «Как левобортный?» «Счастлив и сыт», — ответила Пеппин, пилот Чандры и наездница уваков из упряжки корабля. «Просто скажите, куда вы хотите?» Капитан улыбнулся. Уваки действительно смогли перенести их через океан. Так, как и представить никто не мог. Вернувшись на середину палубы, Эдел почувствовал, как крепчает ветер. Соленый бриз. Они спустились, начав стравливать газ несколько минут назад, когда заметили землю. Чуть севернее из облаков выплыли еще 2 корабля экспедиции. Отлично! Его маленький флот завершил перелет. Все суда на месте. Чандра, Лилия и Дэн Интра. Эдел не хотел давать воздушным кораблям имена в честь верховных повелителей начала века разложения. Но по мнению верховного повелителя Хилса, это было своевременно. Годами восстанавливалась связь племени с его основателями. А сейчас их правитель почувствовал, что необходимо реабилитировать и других деятелей их истории. Даже тех, кто действием или бездействием внес вклад в хаос, что начался после них. Жившая давным-давно Чандра Китай была памятна лишь закрытием местного зоопарка, но все же она была здесь. Ее фамильную печать из мыльного камня прочно закрепили на корпусе гондолы. Конструкция корабля украшений не предполагала, и если потребуется уменьшить вес судна, чтобы набрать высоту, благородная леди Чандра станет первым кандидатом на выброс. Тонкие красные линии замигали на палубах Лилии и Дэн Интры. Световые мечи. Эдел ответил на сигнал. Они все увидели землю и сбросили скорость. Эдел плохо знал других капитанов. Сумасбродство с точки зрения политики. Но они будут слушаться его приказов. Каждый капитан нес 9 человек экипажа. Капитан, пилот, провидец и 5 воинов, плюс 2 кеширских посла. Знакомые лиловые лица могут понадобиться, если они вступят в контакт с туземцами. Но этого не планировалось. Эдел собирался исследовать большую кэшту с воздуха, а после вернуться на западное побережье своей родины, преодолев относительно небольшой океан. Как только станет ясно, что карта Корсина не выдумка, сюда направится гораздо больший, уже почти готовый флот. Эделу это было выгодно. Оставив битвы другим, он получит славу первооткрывателя, приведя Чандру прямо в Таф, где все скептики смогут наблюдать его прибытие. Сидящая впереди пилота, темнокожая женщина лет 20, громко спросила: «Отправить образ, капитан?» «Да». Эдел наблюдала, как Тейма, одна из лучших среди ситхов, в мысленной проекции через силу, концентрировалась. Она передавала лишь ощущения, чувство успеха, достижение цели. Считалось, что для силы расстояние не имеет значения, но еще никто из племени не посылал сообщения через полмира. Сейчас послание содержало простые эмоции. Возможно, у них будет время для более сложных экспериментов. «Сделано!» — доложила Тейма, самодовольно ухмыляясь, словно напоминая всем. Она только что совершила нечто беспрецедентное для племени на Кэше. Эдел закатил глаза и вернулся на нос. С ситхами всегда так. Каждое собрание, неважно сколь малочисленное, становилось демонстрацией талантов. Он внезапно почувствовал чуть больше уважения к Яру Корсину. Звездолет, должно быть, был кошмаром, из которого невозможно сбежать. Ничего удивительного, что на знамении был личный кабинет для капитана. Эдел уже не раз в течение путешествия желал уединения. А еще Чандре не хватает хорошей обзорной площадки впереди, снова подумал он, добравшись до одного из крепких кожаных канатов, соединяющих гондолу и газовый шар. Он, как и остальные ситхи, бесстрашно забирался наверх, но Эдел уже добавил площадку в свой мысленный список будущих усовершенствований. Ухватившись затянутыми в перчатку руками за канат, он начал подтягиваться, но его остановил крик сзади: «Капитан!» Эдел оглянулся в темноту и увидел хмурящуюся Тейму. «Что еще?» «Там много всего происходит», — ответила телепатка, прижав пальцы к вискам. «В этом месте много эмоций, много энергии!» Она нахмурилась. «Ты просто читаешь нас, Тейма!» — фыркнул капитан. «Нет, высший повелитель, это там!» Женщина указала вперед. Эдел прищурился. «Не понимаю, о чем ты!» Он взобрался по канату и вгляделся вперед. Глыбы на востоке были больше, чем острова. Языки длинных полуостровов, а между ними заливы. На вершинах нескольких мысов в молочной черноте виднелись строения. высокие и прямые. Высунувшись наружу, Эдел вытянул шею и увидел крошечные разноцветные огоньки, подмигивающие сквозь легкий туман, покрывающий землю. Огоньки померцали, меняясь, и исчезли. Где ярко освещенные города, о которых писал Ял Корсин? Покачиваясь на ветру, Эдел пытался сфокусироваться, чтобы почувствовать через силу то, о чем говорила Тейма. Но он уловил только напряжение, опасения, предвкушение и волнение. Все это могло исходить как от ситхов рядом с ним, так и откуда-то еще. Он обернулся к своему экипажу. «Причин для беспокойства нет!» «Хрясь!» Над его плечом вспыхнул огонь. В небе, в километре к северу, взорвалась лилия. Эдел, ослепленный, чуть не выпустил канат. Пытаясь удержаться, капитан ухватился за веревку руками и ногами и с трудом сфокусировал взгляд. На месте газового шара лилии распускался огненный цветок, а гондолы нигде не было видно. «Всем остановиться!» Также, находясь по левому борту, но ближе к Чандре, Дэн Интра закачалась и повернулась. Эдел тоже почувствовал крен, когда Чандру поволокли уваки, решившие, что пора удирать. «Пеппин, возьми под контроль этих зверей!» Воздушный корабль задрожал. Все уже были на ногах, кто-то пытался помочь штурману, кто-то таращился на взрыв, превратившийся в дождь из пепла, осыпающий океан далеко внизу. Мысли Эдела заметались. «Это просто молния!» — закричал он. Все знали, насколько летуч водород. Электрические разряды всегда представляли опасность. Он вспомнил о поднявшемся ветре. Не было обычного предгрозового волнения. Но, возможно, это связано с близостью Земли и особенностями местной погоды. Вот почему у них было три корабля. Глубоко вздохнув, он на секунду почувствовал облегчение, пока снова не посмотрел вниз и не увидел ярко сверкающий снаряд, устремившийся вверх с земли. Трехметровое черное копье с пылающим наконечником по дуге летело к Дэн Интре. Бум! Эдел закрыл глаза. Горячая ударная волна оторвала его от каната. Высший повелитель с шумом неуклюже грохнулся на палубу. Его правое колено пробило верхний настил и седжарбу. Чандра завертелась. Канаты, соединяющие гондолу и шар, натянулись. Эдел пытался подняться, когда услышал крик Увака. Нет, не Увака Чандры. Он понял это, добравшись до перил. Поврежденная гондола Дэн Истры, беспорядочно кувыркаясь, летела вниз, а за ней практически плавно следовал сквозь клубящиеся облака шар с порванной оболочкой. Эдел почти сумел взобраться на перила, через силу приказывая оставшимся на Дэн Интре прыгать. Но с земли ударил еще один снаряд. Он разбросал обломки в воздухе, разорвав все на мелкие кусочки. Эдел чувствовал смерть своих ситхов. Но было и еще кое-что. Силу использовали против него. Стрелять настолько точно возможно лишь при одном условии. Но кто-нибудь слышал о Кишире, способных использовать силу? «Капитан, они стреляют по нам!» Ниже, казалось, кричал сам воздух. Капитан схватился за перила и выругался. Это был действительно исторический момент. Как и Яру Корсин, Эдел Врай и его ситхи вступили в первый контакт с аборигенами нового континента. Но на этот раз туземцы оказались сильнее. Снап-крак! Массивная катапульта мыса бдительности выстрелила снова. Ее механический голос эхом разнесся через залив к сигнальной станции на сопротивлении. «Да! Да!» — закричал Йоган, со стационарной башни прыгая на месте. Он, волнуясь, производил шума больше, чем взрывы. «Получи!» Куара, потрясенная действом, разворачивающимся на северо-западе, вцепилась в перила. О первом воздушном корабле напоминал лишь прогорклый смог высоко в небе. От второго, после неудачной встречи со снарядом, остался желтоватый столб дыма, спиралью, уходящей вниз. Ситхи! Ситхи! Куара проклинала себя за то, что не почувствовала их грозного приближения. Ее работа, весь ее мир пребывали в состоянии готовности, а она позволила себе отвлечься. Ее ошибка. Но кто знал, как это будет? Никто на Алансаре не касался зла ситхов. До того момента, несколько минут назад, когда она открыла свой разум, чтобы послать сообщение об опасности на материк, Куара почувствовала их, извивающиеся щупальца тьмы, тянущиеся в ночь, абсолютно уверенные в том, что она слабее, чем они, и в своем абсолютном успехе. Успех! Она даже почувствовала слово, застывшее на чужих губах. После этого было уничтожено два воздушных корабля. Но кто знает, сколько их еще у ситхов? Кто знает, сколько их всего? Воздушные корабли не упоминались в хрониках Кэшты, книге, рассказывающей обо всем, что известно о темной стороне мира. Если у ситхов есть воздушные корабли, почему они не использовали их раньше? Где новые? Это проверка? Если так, то силы Алансара прошли ее. Над водой взвился еще один снаряд, пронзивший ночь свистящим облаком. «Точно, точно!» — гудел Йоган. «Убирайтесь-ка с этим домой!» Куара вскинула голову. «Домой!» Она стремглавь помчалась обратно, в башню, и тотчас врезалась во что-то довольно твердое. Согласно общему приказу, часть светильников в башне уже погасили, а она забыла, где стоит верстак Йогана. Сейчас он, кажется, был на ней, или она на нем. Куара закрутилась, стараясь выпутаться. Барабаны Йогана падали со своих держателей, громыхая по полу возле нее. Куара выругалась, но голос ее утонул в звуке выстрела с противоположного берега. Йоган снаружи веселился. «Уничтожьте их! Уничтожьте их!» Куара думала о том же. Она стиснула зубы и пнула верстак. Развернувшись, перебралась через попадавшиеся предметы и, спотыкаясь, двинулась к лестнице. «Куара! Это надо видеть!» Просунув голову внутрь, Йоган обнаружил, что она исчезает в темном провале лестничной клетки. «Куара!» Гондола тряслась во мраке. «Поторопитесь, идиоты!» Все, кто находился на Чандре, швыряли сейчас припасы за борт, в отчаянной попытке, набрав высоту, увеличить расстояние между воздушным кораблем и катапультой на берегу. Укрепления, возвышающиеся над заливом, щетинились орудиями, но дальность их выстрелов была ограничена. Дабы избежать смерти в огне, можно и поголодать. И племя узнало бы, что здесь прячется. «Тейма! Пошли сигнал тревоги!» Мельком взглянув на палубу, Эдел увидел, как телепатка опустилась на колени. Сложно сконцентрироваться, когда Чандру так яростно болтает стараниями обезумевших уваков. Женщина оперлась одной рукой о каркас гондолы и пронзительно закричала. Из-под ног вырвались белые гейзеры, разрывая на куски и ее, и настила с хиджарбу. Эдел испуганно смотрел на то, как падает Тейма. Когда Чандра вновь стала крениться, он перепрыгнул через зияющую дыру, приземлившись возле того, что осталось от телепатки. Тейме уже ничто не могло помочь. Ее тело было разорвано десятками сияющих камней. Он пригляделся к снарядам. «Алмазы!» Услышав в ночном небе над Чандрой рев увака, Эдел решил, что одному из ящеров удалось вырваться из упряжи, но увидел, как зверь, развернувшись, начал преследование. Это не ошибка. Именно со стороны увака были сделаны фатальные выстрелы. И когда ящер приблизился, Эдел разглядел сквозь мрак кеширского всадника с длинной трубой на плече. «Берегись!» Эдел нырнул назад над дырой, и в этот момент сзади послышался механический треск. Облачко сверкающих камней взлетело по дуге. Некоторые драгоценные снаряды пронзили корму гондолы, другие невидимыми пронеслись выше. Внизу уваки Чандры, не перестававшие вопить, вдруг резко смолкли. Капитан увидел, как атаковавший набрал высоту, присоединяясь к двум другим, вооруженным также. Глаза Эдела расширились. У Кешири были воздушные войска. Куара пропустила половину ступеней, буквально слетев вниз, пока наконец не перепрыгнула через перила в темноту. Благополучно приземлившись на пол башни, по крайней мере в этом сила ей помогла. Она устремилась на кухню, даже не помня, что ищет. Йоган быстро спустился за ней. «Куара! Я должна идти!» — сказала она, бездумно метаясь из комнаты в комнату. «Где мои вещи? Мне нужны мои вещи!» Йоган, присев на лестницу, озадаченно смотрел, как она носится мимо него. Он указал на пол перед дверями в спальне. Нащупав в темноте сумку, Куара поднялась. Она наступила на ручки, ткань треснула, и ее багаж с глухим стуком снова оказался на полу. Из порванной сумки вывалилась одежда. Снаружи тоже послышался шум. Йоган задрал голову, разрываясь между желанием посмотреть на уничтожение древних врагов и беспокойством за женщину, копошащуюся в темноте. Решал он недолго. Йоган нашел Куару на четвереньках, тщетно запихивающую вещи в уже негодную сумку. Он опустился на колени посреди нее. «Куара, ты не можешь никуда идти! Мы послали сообщение! Мы здесь в безопасности!» «Ты здесь в безопасности!» — возразила она, ища последнюю деталь из рассыпавшегося нижнего белья. Посмотрев налево, она обнаружила ее в руках смущенного сигнального офицера. «Я здесь не в безопасности, потому что меня здесь нет!» Йоган озадаченно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» Она выхватила у него свою вещицу. «Мой муж считает, что прямо сейчас я на северном склоне. Я отослал лишь краткое сообщение. Что они могут подумать?» Куара мрачно посмотрела на него. Снаружи снова раздался грохот, означавший новую потерю ситхов. Йоган наблюдал, как она сворачивает то, что осталось от сумки. «Но ты говорила, что Брю не военный», — произнес он. «Не думаю, что он что-то выяснит». Прижав к себе вещи, Куара развернулась и схватила Йогана за руку. «Йоган, встреча с тобой!» — быстро заговорила она. «Одна из лучших вещей, что со мной случилось. Ты очень светлый и искренний». Куара перевернула его руки и сжала их крепче. «Но там происходит самое значительное, что когда-либо случалось, и мы с тобой видели это с балкона, и это я передала мысленный сигнал». Она отпустила его руки и встала. «Скоро здесь будет много народу», — продолжала Куара, взмахнув руками. «И каждый на кэше узнает, кто был здесь, когда пришли ситхи, а я не могла быть здесь». «Это история...» «Молчи об этом». Йоган встал. «Куара, если начальство направило тебя сюда, они уже знают, что ты здесь». «В том-то и дело. Никто меня не посылал». Она медленно прошла мимо него к двери. Освещенная сзади тусклым светом, Куара с грустью обернулась к мужчине. «Я сама заполнила бумаги, чтобы попасть сюда. Я заимствовала транзитную печать контролера, чтобы проштамповать проездные документы». «Ты смогла это сделать?» «На самом деле нет. Помогло то, что ему 75, и у него слишком хорошие связи, чтобы его послали на работу, не знаю, на стекольный завод». «Так не было приказа на смену Белмера». «Белмер!» Мысли завертелись в голове. Нет, она не называла Белмеру своего имени, даже мысленно. Может, он как раз сейчас идет назад, если только войска в горловине Гароу не задержали его. Она мысленно вернулась к капитану и его стрелкам. Вспомнит ли он ее имя? Они ведь тоже могут подняться по тропе в любую минуту. Как ей разминуться с ними? «Я должна идти!» И она выбежала прочь. «Подъемный колокол поврежден!» Предупреждение Пеппин не стало для Эдела сюрпризом. Водород с шипением сочился сквозь проколы в газовой оболочке. «Плохо!» — подумал Эдел. Ладно, еще у киширских солдат, снующих вокруг. Сейчас их было трое. Не было тех огненных копий, что убили их соратников. Но Чандра теряет высоту и скоро вновь попадет в зону обстрела катапульт. Выбора не было. Надо спустить баллон, пока это не сделали за них. Эдел пробился вперед. Где-то там, в трясущемся мраке, был трос, с помощью которого можно сдуть шар, если хватит времени. А всадники на уваках развернулись для новой атаки. «Правый и левый борт! Приготовьтесь отклонить огонь!» — закричал он. «Никаких световых мечей! Используйте силу!» Не было времени выяснять, могут ли активированные световые мечи вызвать взрыв. Два увака слетели с двух сторон. Их всадники выстрелили в ночь градом сверкающих шариков. Но когда ситхи через силу блокировали поток, появился третий всадник и стремительно нырнул гондоле. Передняя часть треснула от удара самоубийственной атаки, круша печать Чандры Китай и людей, оставшихся на носу. Два члена экипажа погибли мгновенно. Эдел ухватился за перила в тот самый момент, когда лопнули передние канаты. Остатки гондолы перевернулись. Теперь только задние крепления связывали ее со сдувающимся шаром. И еще один воин вместе с киширским послом исчезли в темноте. Обломки Чандры неслись к земле. Их яростно болтало под шаром, заложниками которого они стали. Эдел видел над собой вращающиеся лица. Все отчаянно цеплялись, за что придется. Внизу широко раскинулся темный залив, словно готовясь поглотить их. Вдали Эдел вновь услышал предательский свист, с каждой секундой становившийся все пронзительнее. Он закричал своим, приказывая отцепиться от корабля, и сам, наконец, разжал пальцы, похоронив свою мечту во вспышке жара и света. А южный берег полуострова бились волны. На севере продолжался хаос. Все катапульты шести когтей дружно палили в небо, ища последний воздушный корабль. Йоган стоял в открытых воротах, держа двумя руками учебную баллисту. Здоровенная конструкция из каменного дерева с тугими эластичными лентами представляла собой стандартный боевой образец. Так давно ожидаемая война гремела на севере, за заливом, а Куара блуждала по холму, вертя головой во все стороны. Ее порванная сумка валялась на земле. «Куара, что случилось?» — спросил Йоган, широкими шагами поднявшись к ней. «Мой мунтук!» Она помахала остатками кожаного ремня. «Проклятая скотина! Перекусила привязь и убежала!» Йоган опустился на колени, разглядывая следы на красноватом песке. «Взрывы его напугали? Ты можешь позвать его?» «Могла бы, зная его имя. Я взяла его на ферме, в Тандрае». «Ты не узнала его имени?» «Я взяла его на время. Ты когда-нибудь слышал об аренде мунтоков?» Йоган посмотрел на нее с недоумением. «И твоя работа — поддерживать военную организацию Храра?» «Извини, это мой первый роман на стране!» Поставив точку в споре, Куара почувствовала какое-то движение в силе. Она ощутила тень над Йоганом, еще не увидев ее, и попыталась оттолкнуть его через силу. «Слишком поздно!» Огромная туша врезалась в песчаный склон и забилась, ударившись о землю. Сбитая ударом с ног, Куара тут же вскинулась и увидела прямо перед собой зеленый, безжизненный глаз гиганта. «Увак!» — закричала она, с трудом поднимаясь на ноги. Потянулась во мрак, ощупывая песок вокруг чудовища. «Йоган, ты в порядке?» Над ее головой, на северо-востоке, с жутким грохотом взорвался последний шар. Куара едва заметила взрыв. Она ползла вокруг гигантской туши и, наконец, нашла Йогана. Его придавил тяжелый хвост чудовища. Взрыв осветил фиолетовое лицо. Йоган, ослепленный, смотрел вверх. С его губ сочилась кровь. «Кажется, я нашел твое животное!» — проговорил он, кашляя. «Но ты вроде говорила о мунтоке, а не об Уваке. Облака разошлись, и солнце вновь засияло на стеклянных шпилях Тава. Эдел в одиночестве поднимался по мраморным ступеням, ведущим во дворец. Не было свиты, приветствующей его, не было парада, отмечающего его прибытие. Внутри, в атриуме, где три крупные фракции дрались четверть столетия назад, Эдел увидел дружно работающее племя. Ситские повелители и мечники сгрудились над копией секретной карты Корсина, устроенной на огромном столе в центре комнаты. Эдел часто видел ее, когда планировал свою экспедицию, но его путешествие уже завершено. «Мои повелители, мечники, я вернулся!» — проговорил он. Но за столом никто не двинулся. Он позвал снова и снова. Наконец повелители послали к нему кого-то, даже не ученика, а всего лишь неофита, втрое моложе Эделла. Подросток усмехнулся. «Что тебе надо? У меня есть новости!» Эдел выпрямился. «Я был на новом континенте и вернулся с триумфом!» «С каким триумфом?» «Я добрался туда! Я доказал, что он существует!» «Вести устарели!» — сказал мальчишка, все еще усмехаясь. «Завоевание идет полным ходом!» Между повелителями, стоящими спиной к нему, появилась брешь. И Эдел разглядел на карте множество значков. Войска ситхов, их воздушные корабли. Эдел наморщил лоб. «Не ожидал, что вы начнете захват так быстро!» Неофит ничего не ответил. «Отлично!» — продолжил Эдел, ступая вперед. «Я готов помочь!» «Нет!» Неофит активировал световой меч и преградил ему путь. Спины сомкнулись, и Эдел больше не видел карты. «Мое место здесь!» — запротестовал он. «Я подтвердил существование континента!» «Ну и что? Это мог сделать любой! Я создал воздушные корабли, которые мы смогли построить без вас! Но я — высший повелитель племени ситхов!» «Истинный ситх будет что-то делать!» — возразил Неофит. «А не просто глазеть по сторонам! А вы...» «Всего лишь ремесленник!» Два мощных охранника, остававшиеся до того незамеченными, схватили Эдела сзади. «Гоните его прочь! Ему здесь не место!» Эдел задохнулся и открыл глаза. Хватаясь за мокрый песок, он тяжело выкашливал воду из легких. И как долго, спрашивается, он бредил? Казалось, что долго. Но вряд ли прошло больше нескольких минут. Посмотрев на запад вдоль изрезанной береговой линии, он увидел четырех своих спутников, точно так же прибитых к берегу и карабкающихся на сушу. В километре, к северо-востоку, на воде все еще догорало все, что осталось от Чандры. Он и его товарищи упали незамеченными, точно к северу от сигнальной башни. Воздушный шар нес обломки гондолы дальше, на восток. Прищурившись, Эдел увидел дергающихся под ними уваков. На противоположном северном берегу залива вспыхивали огни. «И они не знают, что мы еще здесь», — подумал он. «У нас есть шанс!» Эдел стремительно поднялся. В синяках, промокший, но в остальном целый и невредимый, он, пошатываясь, двинулся вдоль берега, навстречу остальным. Пеппин, погонщица уваков. Ульбрик и Дженс, воины, и Кешири, имени его он не знал, пятеро вместе с Эделом. И это все, что осталось от экспедиции в 30 человек. «Забираемся!» — указал он на каменные развалины. Там, на западе, стояла высокая белая башня, окруженная стеной. Приют или логово врагов? Он не знал. Но сооружение было меньше, чем на северном полуострове. Может, отсюда кто-нибудь и стрелял, но не сейчас. «Не используйте световые мечи!» — прошептал он. Тьма всегда была другом ситхов, а сейчас особенно. Воины первыми добрались до вершины, и Эдел услышал громкий треск. «Высший повелитель!» Эдел взобрался выше и увидел на земле Ульбрика. Тот зажимал кровоточащую рану на бедре. Чуть выше, за тушей Увака, прижималась к земле женщина Кишири. На ней явно была униформа. Она стреляла из диковинного оружия блестящими осколками. Дженса выстрел миновали. Он нырнул в укрытие за полуразрушенный барак. Эдел слышал, как бьются при ударе заряды. «Стекло», — понял он, — «как и лезвие шикаров. Даже опаснее», — о чем свидетельствовал стон Ульбрика. Женщина заметила Эделла и повернула свое оружие в его сторону. Высший повелитель отпрыгнул как раз вовремя. Сколько у нее зарядов, не хотелось бы выяснять. Припав к земле, он сложил руки в виде чаши и коснулся поверхности с помощью силы, отвечая на атаку Кишири струей песка. Женщина оказалась готова к этому, но вот ее оружие стрелять отказалось. Эдел потянулся к шикару, закрепленному на ремне, но получил жестокий удар невидимой силой. Колени Эдела подогнулись, он упал на спину, потеряв лезвие. Женщина оказалась возле кинжала через полсекунды, схватила оружие и стремительно набросилась на него. Эдел поймал руку с кинжалом и увидел ее глаза. Они оказались больше и шире посажены, чем у знакомых ему Кишири, и были полны гнева и страха. Черпая силу из ее эмоций, Эдел мощно оттолкнул Кишири. Женщина отлетела назад и выронила кинжал. Пеппин и Дженнис мгновенно подскочили к ней и, схватив, прижали к земле. Поднявшись на ноги, Эдел осмотрел нападавшую. Киширская женщина, примерно его возраста, одета в камзол из дубленой кожи, почти броня, такого он никогда не видел. Мертвого Увака позади нее он опознал как несчастного правобортного с Чандры, а рядом с ним лежал бесчувственный мужчина Кишири, одетый так же, как и женщина, за исключением того, что камзол наполовину завернулся вокруг его тела. Эдел взглянул наверх на огороженную стеной башню. «Кто-нибудь видел схватку?» Он махнул рукой по слуге Шири и посмотрел на Ульбрика. «Я разберусь с этим», — сказал Эдел, расчехлил свой шиккар и двинулся к раненому мужчине. «Не трогай его, грязный ситх!» Все посмотрели на пленницу. Эдел запнулся. «Что ты сказала?» Пытаясь вырваться, женщина повторила. «Я сказала, не трогайте его, вы!» «Я слышал, что ты сказала!» Эдел жестом приказал Пеппин закрыть Кишири рот. «Я просто удивился, услышав, как ты это говоришь!» Никто не знал, на каком языке говорят туземцы скрытого континента. Лучшее, на что он надеялся, древний киширский диалект, если были какие-то доисторические контакты между двумя культурами. Его посол знал несколько наречий, но она говорила на языке, который принес на Кэш экипаж знамения, правда, с сильным акцентом. Успокоившись, женщина с серебристыми волосами посмотрела снизу вверх на Пеппин и заговорила на этом языке снова. «Вы хотите освободить меня?» Пеппин усилила захват. «Только не говорите!» «Да!» — перебил ее Эдел. Его золотистые глаза расширились от удивления. «Я был прав. Я почувствовал это в океане. И снова, когда увидел, как она дерется. Эти кишири умеют использовать силу. Или, по крайней мере, конкретно это кишири». Он оглянулся на странное деревянное ружье, лежащее на песке. «У них есть какое-то непонятное оружие». «Мы приготовили его для вас», — подала голос, прижатая к земле пленница. «Приготовили для нас? Как вы вообще о нас узнали?» Эдел вгляделся во тьму. «Кто здесь еще?» «Целый отряд!» Эдел фыркнул. «Ложь!» «Наконец-то передышка! Допустим, местные кишири и могут использовать силу, но эта женщина немногого достигла в ментальной защите. Хорошее предзнаменование!» «Твое имя Куара!» «И ты одна!» Куара взглянула на него и вздрогнула. В стороне, приходя в себя, закашлялся ее товарищ Кишири. Ее взгляд метнулся к нему, «Ты не хочешь его смерти», — продолжил Эдел. «Хорошо, я использую это. Обоих в башню, живо!» «Осторожнее с ним!» — крикнула Куара. «Ваш чертов увак упал на него и сломал ему ребра! Вы сами навлекли на себя эту беду!» Эдел хрустнул костяшками пальцев. «И готовы навлечь еще больше!» «Не думаю!» — возразила Куара, когда ее поставили на ноги. «Вы видели, что там произошло? Вы никогда не сможете прорвать нашу защиту!» «О, думаю, сможем!» Эдел указал на проем в стене. «Вы оставили ворота открытыми для нас! Видите?» Эдел соображал, как бы унести немаленького туземца. «Тут потребуются двое!» Он тут же вспомнил о собственном раненом воине. В тени у стены жертва Куары неуклюже ковыляла, опершись на плечо слуги Кишири. Импровизированный бинт вокруг правой ноги Ульбрика был полностью пропитан кровью. «В каком он состоянии? Как там тебя?» «Я Телпа, высший повелитель», — ответил киширский ученый. «В ноге мечника Ульбрика застряло много осколков. Нам, возможно, придется двигаться быстро. Он может идти?» Ульбрих стиснул зубы от боли. «Это нелегко, высший повелитель», — сказал молодой ситх. «Не думаю». Эдел посмотрел на воина, а затем повернулся к Куаре. Он улыбнулся ей и развернулся, активируя световой меч. Алая вспышка, и голова Ульбрика отлетела в сторону. Телпа избежал непредназначавшегося ему удара, но не смог не испачкаться. «Спрячьте тело!» — приказал Эдел, деактивируя оружие. «Это место не просматривалось залива, так что свидетелей кроме них не было!» «Он же один из вас!» — в ужасе пробормотала Куарра. «Да!» — мягко проговорил Эдел, минуя ворота. «Не забудь это!» Он оглянулся на трех своих оставшихся людей. «Положите мужчину внизу! Я хочу подняться и оглядеться!» «Скоро здесь появятся другие!» — предположила Пеппин. «Значит, надо поторопиться! Нужно больше информации! Свяжите женщину и отведите наверх! Она, возможно, будет в состоянии рассказать мне о том, на что я смотрю!» «Световые мечи!» Связанная Куарра сидела напротив перевернутого верстака Йогана, украдкой разглядывая главаря ситхов, осматривающего маячную комнату, и похожее на обрубок оружия у него на поясе, мягко отражающее свет лампы, которую он принес. Световые мечи описывались в хрониках Кешты, и даже ходил слух, что один такой давным-давно привез на Лансиар вестник. Если это и было правдой, то находился древний меч в самых тайных архивах материка, спрятанных под землей, рядом с главной штаб-квартирой военного кабинета в Сасминтри. Куарра задалась вопросом, работает ли еще реликвия как оружие этого человека. Волшебный луч энергии, который не разобьется при ударе. Пожалуй, ситхи действительно были разрушителями из легенд, или их приспешниками, или их созданиями. Хроники описывали людей, но это не смогло подготовить ее к тому, что она увидела, к тому, что люди так отличаются друг от друга. Такое разнообразие в цвете кожи и волос по сравнению с сиреневыми тонами Кишири. Сложно было поверить, что Эдел с его волосами цвета солнца принадлежит к тому же роду, что и женщина по имени Пеппин, щеголяющая огненно-красной гривой. И они не были безобразными, не были похожи на чудовищ, но хроники предупреждали о Лансарии об этом. Главарь ситхов нетерпеливо склонился над своим слугой. «Нашел что-нибудь, Телпа?» «Нет, высший повелитель», — ответил старый Кишири, тщательно рассматривая бумаги на полу, недалеко от того места, где она сидела. Телпа раздражал Куару больше всего. Он был Кишири, и все же не таким, с низким лбом и узким лицом. Еще одна ветвь древа Кишири, но удаленная от него. Раз люди так различаются, значит, они все из разных мест. И как может Кишири помогать поработившим его ситхам? «Ты не должен повиноваться им, Телпа!» — зашептала она, Здесь Кишири свободны. Телпа, непонимающе, посмотрел на нее. «Не обращай внимания!» — рявкнул Эдел. «Мне нужно знать, как правильно послать сигнал!» Куара усмехнулась. Добравшись до маячной комнаты, Эдел заметался с балкона на балкон, изучая ночной пейзаж. Увиденное ему явно не понравилось. На западе и на юге чернел океан. В заливе на севере сновали вооруженные разведчики. И со всего полуострова, уходящего на восток, подтягивались к воротам крепости в горловине Гароу войска, готовясь выступить вверх по тропе к ним. Со слов ситха, огненные шары зажглись как там, так и во всех крепостях к северу, помогая поисковикам. «Хороший знак», — решила Куара. Алансари больше не боялись нападения воздушных кораблей и защищали территорию. Единственным, что принесло пользу главарю ситхов, стало прибытие еще двух воинов, очевидно выброшенных с воздушного корабля, как и он сам. Они не пострадали и пришли к западной вершине мыса сопротивления со стороны залива. Теперь ситхов стало шестеро. Но если они не желали встречи с войсками, идущими с востока, их время истекало. «Сигнал, Телпа, сигнал!» «Я уже говорила, что знаю все коды!» — подала голос Куара. Стоявший у сигнального аппарата Эдел посмотрел на нее и усмехнулся. «Не думаю, что доверю тебе отправить сигнал!» «Тебе выбирать!» — ответила она. Он приказал поднять ее наверх, рассчитывая на то, что раз Йоган в его власти, то она будет сотрудничать. Но даже имея такой рычаг давления, ситх был полон подозрений. Эдел вернулся в маячную комнату и сердито уставился на сигнальные цилиндры. Потом порывом силы разбил их о каменную стену. «Хорошо», — подумала Куар, — «он дал трещину». «Я? Нет!» — произнес Эдел, повернувшись лицом на юг. В открытые двери он заметил что-то далеко на горизонте и быстро шагнул наружу. «Телпа! Телпа, иди сюда! Ты видишь то же, что и я!» Кеширский раб присоединился к своему хозяину на балконе. «Корабль, господин!» Куара вздрогнула. Только суда береговой охраны ходили по Западному морю. Но на коралловых рифах в Южном проливе работал рыболовный флот. Опуская массивные каменные якоря, чтобы бороться с быстрыми течениями, корабли и их ныряльщики пропадали в проливе неделями. Они не должны были заплывать так далеко на запад, но капитаны, обязанные выполнить квоту по заготовке морепродуктов, зачастую срезали углы. «Это хорошо!» Эдел указал на юго-восток. «Ты видишь, где он?» «Держу пари! Они не видят сигнальную башню той крепости, что рядом с нами!» Он похлопал Телпу по плечу. «Давай, быстро! Спусти ее вниз!» Заставив Куару подняться, раб потянул шнур, стягивающий за спиной ее запястье, и толкнул Куару вперед. Она посмотрела вниз, в открытый проем лестничной шахты. Вот он, путь. Было легко оступиться и совершить смертельный прыжок. Страшно представить, но сейчас ей следовало бы поступить именно так. Алансари не могут помогать ситхам. Она и так уже рассказала слишком много, просто открыв рот. Куара сделала шаг в воздух, ее ботинок навис над пустотой. Что-то должно было случиться. «Нет!» Она подумала о своих детях и о раненом, возможно, умирающем Йогане внизу. «Нет! Должна быть причина, по которой она оказалась здесь и сейчас. И... была надежда. Войска придут. Ее брак, может, и не переживет их прибытие. Но нет ничего хуже людей!» Вновь воспрянув духом, она последовала вниз по лестнице, следом за Телпой и его хозяином. Недавно прибывшие воины появились из подвала, нагруженные, как недавно Йоган, книгами и свитками. «Архивы, высший повелитель!» «Здесь!» Эдел внимательно рассмотрел пергаменты. «Принесите их! Могут пригодиться!» Куара едва подавила смех. Она воображала, что было в библиотеке Йогана. Половина, вероятно, приключенческие истории или романы. Вдруг, вспомнив о нем, она огляделась. Из жилых помещений раздался стон. Эдел подтолкнул ее туда. «Можете не пытаться устроиться поудобнее!» Йогану, конечно, удобно не было. Ситхи бросили его на пол, полностью проигнорировав кровать. Но сейчас его лицо было не таким бледным. Он потерял сознание, когда на него свалился Увак. Потребовались все ее навыки в силе, чтобы сохранить ему жизнь. Куара опустилась рядом с ним на колени. Ее руки были связаны за спиной, и все, что она смогла сделать, поцеловать его пораненную щеку. Он был очень слаб, но все-таки узнал ее. «Я не так представлял тебя в своей спальне», — прошептал он, глотая слова. «Молчи!» Йоган услышал чужие голоса снаружи и попытался встать, превозмогая боль. Женщина легко толкнула его обратно. Он запыхался от напряжения. «Там ситхи!» «Да», — прошептала она, ласково касаясь его лица. «Но сейчас у них большие проблемы. Нам просто надо подождать». «Нет нужды», — вмешался Эдел, появившись в дверях. Он усмехнулся. «Досадно нарушать идиллию двух любящих сердец. Но мы нашли лодку, и нас ждет еще одно путешествие. Всех нас!» Облака разошлись, и солнце вновь засияло на стеклянных шпилях Тава. «Не могу смотреть на это», — признался старик, прикрывая глаза. «Все это чертово стекло! Было плохой идеей!» «Да, верховный повелитель!» Серьезная Кишири хлопнула в ладоши, и вторая служанка потянула шелковый шнур. Работники на крыше дворца опустили темные шторы, закрывая витражные окна атриума. «Слишком уж здесь жарко!» — проворчал их господин, стирая несуществующий пот с морщинистого лба. «Пойду-ка я в свой кабинет!» «Да, верховный повелитель!» Слуги, склонившись, отступили в ниши, давая ему проход. Варнер Хилдс, глава затерянного племени ситхов на Кэше, проследовал в небольшую комнатку, где он провел половину своей жизни. А почему нет? Он был верховным повелителем, но наряду с этим продолжал оставаться хранителем. Комната принадлежала ему, как и все комнаты теперь. И если ему захочется присесть за старый стол, заваленный древними свитками, и глотнуть своей настойки, он так и сделает. В последнее время все, чего он хотел, — это одиночество. Он считал, что давно выполнил свои основные обязательства. Он вернул племени стабильность и восстановил здание, которое любил за его былое великолепие. Все остальное — скука. В 80 лет Хилдс окончательно потерял интерес к управлению племенем, а осуществление великой миссии он передал в надежные руки еще 25 лет назад. Всем этим могут заниматься и другие. Его супруга Ильяна, бодрая и энергичная в свои 59, полностью взяла на себя политику. Хранитель, верховный повелитель для большинства, оставался фигурой почитаемой. Но в среде ситхов даже буханка хлеба могла приобрести врагов, попади она на трон. Все выказывали ему уважение, и никто не смел бросить прямой вызов. Но Хилдс был не столь наивен, чтобы считать себя неприкосновенным. Хотя если он станет достаточно дряхлым, то, пожалуй, не распознает удара лезвия среди остальных старческих болей. Однако сейчас у власти традиционалисты, и Хилдс нашел уникальную возможность, чтобы все-таки просыпаться по утрам. Четверть столетия прошло с тех пор, как он в последний раз читал завет Корсина в Таве, и пришло время читать его снова. Но древнее записывающее устройство уничтожено. Призрачный Корсин никогда вновь не произнесет свои последние слова. Несмотря на разгром архива, во время Великого кризиса текст завета все же еще существовал. Библиотеки в Эрреге и Эльварносе избежали тотального разрушения, и в любом случае Хилдс вспомнил речь наизусть, хранил ее в своем сердце. Только вот это же сердце, по-прежнему достаточно сильное, несмотря на прошедшие годы, подсказывало ему, что предсмертное сообщение Корсина в данный момент абсолютно не ко времени для его народа. Так что Хилд с его командой писцов принялись за работу над новой речью. Частью манифест напоминал слушателям, что значит быть ситхом, частью был правовым документом, утверждающим иерархию высших повелителей, повелителей, мечников и напоминающим о порядке наследования по степени родства. Но главным в документе и тем, что волновало пожилого правителя больше всего, был раздел родословных людей Кэша. Все они восходили к дому Неданта Стопани. Хилдс именно эту работу, а не титул верховного повелителя, считал величайшим своим достижением. Вскоре после того, как началась реконструкция Хилдса, он и другие исследователи стали публиковать все, что они недавно обнаружили в текстах, от разрозненных приказов Нагиса Доу до послания Такары Корсин своему сыну. В древних записях экипажа знамения встречались непонятные ранее ссылки. Теперь они обрели смысл. Люди племени занимали не последнее место в галактике, и, что возмутительнее всего, они были много древнее, чем сами ситхи. С помощью кеширских писателей, куда более красноречивых, чем он сам, простое изложение событий превратилось в поэзию, призванную внушить племени гордость. Не сумев добиться верховной власти в секторе Топани, люди дома Неданта отправились искать другую, более великую судьбу, но попали в ловушку и стали рабами ситхов в стигийской кальдере. И все же предки племени не могли долго прозябать на дне, особенно после того, как они изучили философию ситхов и возможности темной стороны силы. Да, экипаж знамения попал на Кэш случайно, как и их предки в пространство ситхов. Но тогда не было аварии. Первые годы пребывания племени на Кэше послужили в сущности временем обновления. Люди стали повелителями и хозяевами, быстро и по праву избавившись от красных ситхов. Если бы беженцы Стопани уже умели использовать силу, когда попали в стигийскую кальдеру, история была бы совсем другой. Неважно. Племя писало собственную историю, здесь и сейчас. Что бы ни случилось с Нагаса Доу и его соплеменниками за последние 2000 лет, люди, которые в конце концов покинут Кэш, будут независимыми. Новые ситхи, рожденные старыми людьми. У Хилдса был соблазн использовать свой, истинный завет для того, чтобы публично упомянуть членов племени, являющихся потомками Недантов. Но он передумал. Они, может, и начинали как часть межзвездной торговой корпорации, но их идентичность состояла теперь в том, что они сделали с момента прибытия. Годы назад название «Затерянное племя» несло ауру неудачи. Сейчас эти слова напоминали обо всем, чего они добились. Потерявшись, племя нашло гораздо больше. «Это хорошо», — сказал Хилдс. Пергамент зашуршал в его бледных руках. «Достаточно хорошо». Он опустил свитки на единственное свободное на столе место. «Жаль, что тебя здесь нет, Джей. Ты любил мои истории». «Варнер, ты выглядишь как уродливый вакский хвост». «А? Я не понимаю», — сказала Ильяна Хилдс, вплывая в комнату. На ней было атласное платье, украшенное самоцветами. Потрепав Варнера по щекам, рыжеволосая супруга верховного повелителя нахмурилась. «Мы пригласим лучших специалистов по коже. Для тебя». «Я их всех прогнал». Хилдс помассировал челюсть. «Они хотели посадить мне на кожу деревья». «Это органическая припарка, Варнер. Они профессионалы. Они приводят в порядок лучших людей». «Ну, теперь они приводят в порядок айсберги». Наклонив его голову, супруга поправила Хилдсу воротник. «Твоя вспыльчивость производит впечатление на Кишири, потому что со мной это не работает». «С тобой ничто не работает, дорогая!» Он усмехнулся ей снизу вверх, показав керамические зубы. «Это одна из истин, от которых я зависим!» Он так и не смог понять, любит ли его Ильяна, или ненавидит, но это уже не имело значения. Они сработались. Он сомневался, что много пар на кэше могут похвастаться подобным. Конечно, общий интерес проснулся в них только под угрозой смерти. Хилс не мог сам бороться за себя, а Ильяна, будучи супругой Верховного Повелителя, жива только пока жив он. Но, возможно, это то, что необходимо в отношениях ситхов. «Вставай!» Ильяна дернула его расшатанный стул, так что Хилс едва не упал. «Ты нужен в тронном зале!» «Опять! Лучше полы мыть!» Он кивнул на почти законченный трактат. «Я нужен здесь! Здесь я приношу пользу!» Ильяна вздохнула. «Слова, слова! Целая куча слов!» Она ухватила его подмышки и заставила подняться. «Это все, что тебя волнует! Ты всегда был никчемным ситхом! Где твой гнев? Твоя зависть?» «Я злюсь всякий раз, глядя в зеркало, и чувствую зависть всегда, когда смотрю на кого-то, кому еще нет 70!» Ильяна одернула его тунику и закусила губу. «Придется пойти! Высший повелитель Корсин Бендату просит об уединенции!» Хилс застонал. «Я знаю! Я живу слишком долго!» Он тоскливо посмотрел на пергамент. «Так он никогда не закончит! Просто отошли его!» «Сделала бы это с большим удовольствием!» Заверила его Ильяна, закатив глаза. «Но это ты поставил его во главе сил вторжения!» «И почему я это сделал?» «Потому что я тебе посоветовала, и потому что занятый делом. Бендата много лучше, чем Бендата, бродящий кругом и выискивающий возможность начать заварушку!» Женщина пожала плечами. «Но в основном, потому что я так посоветовала!» «Бендато!» — угрюмо произнес Хилс. «Человек, причинивший ему боль!» «Вот, Эдел Врай! Умница!» «Ты послал его в экспедицию, Варнер!» — напомнила Ильяна, подталкивая его к двери. «А теперь пойдем! Я делаю многое, но я не могу делать все!» «Да благословит темная сторона твою семью, Верховный Повелитель!» — провозгласил Корсин Бендату. Сидя в капитанском кресле знамения, Хилс что-то невнятно пробормотал в ответ. «Может ли темная сторона благословлять, идиот?» «Как и всегда, для меня большая честь посетить это место, побывать в святая святых Тава», продолжал Бендату, обводя тронный зал своей единственной рукой. «Яру Корсин умер, так и не успев устроить здесь прием, и очень долго комната с высокими потолками оставалась закрытой, пока ее не отворил Хилс». Бендату не унимался. «Я с изумлением увидел новые стеклянные шпили. Это доказывает мои слова. Реконструкция Хилса на кэше только начинается, но она достигнет звезд, где вы когда-нибудь вернете всем нам законную власть». «Хорошо». Высший повелитель Бендату расхаживал перед восьмью ситскими воинами, одетыми, как и он, в черную кожу. В свои 50 он выглядел так же, как в молодости. Лысый, с густой черной растительностью на лице. Хилс подозревал, что с ним хорошо поработали специалисты Ильяны. Каким должен быть человек, красящий брови? «Вести, которые мы ждали годами, наконец прибыли!» — заявил Бендату. «Сквоп!» Бендату повернулся к высоким дверям, куда протиснулся горбатый Кишири с бумагой в руках. Стоящая позади Верховного Повелителя Ильяна закатила глаза. «Ну вот!» — зашептала она в морщинистое ухо мужа. «Теперь понятно, почему потребовались годы, чтобы доставить это сюда!» «Тихо!» — шикнул Хилс, стараясь не рассмеяться. Это стало их шуткой лет 5 назад, когда Сквоба настоятельно рекомендовали Бендату на службу. Высший повелитель сделал вид, что в восторге от нового слуги, и охотно принял кривобокого Кишири в свою до той поры полностью человеческую свиту. И они тогда гадали, далеко ли это зайдет, и гадали до сих пор. Бендато никогда не появлялся без своего невысокого помощника на буксире. Бендато взял бумагу и поднял ее вверх. «Успех!» — объявил он. «Наши телепаты услышали зов в силе несколько часов назад. Мы узнали, что Эдел Врай нашел тайную землю Яру Корсина. Она существует!» Он скомкал пергамент, затянутый в перчатку рукой. «Разведка удалась! Время нанести удар!» Хилдс посмотрел на жену. Ее источники сообщили о том же днем ранее, однако это не стало поводом развивать столь бурную деятельность. «Мы должны дождаться Эдела!» «Верховный повелитель, большинство воздушных кораблей готовы. Мои экипажи укомплектованы и ждут. Согласитесь, если он в конце концов что-то нашел, стоит воевать в полную силу!» Бендату развернулся к своим воинам. «Мы ожидаем вашей команды нанести удар!» «Ты это сказал!» Потирая плечи мужа за спинкой кресла, Ильяна усмехнулась. «Он не говорил, что вы должны, верховный повелитель. Мои люди тоже это слышали. Только одно более или менее понятное сообщение. Но позже ощущались и другие эмоции. Удивление, шок, смятение». Она сделала паузу. «А потом ничего!» Бендату повернулся к Ильяне и поднял обрубок левой руки. Полвека назад именно она лишила его конечности. «Они нашли целый новый мир, консорт! Там наверняка многое могло их удивить, и они, вероятно, были в смятении, не зная, что делать дальше. Эдел Врай не воин, он уважаемый человек, да, как и положено высшему повелителю, но он всего лишь талантливый инженер. Он ждет прибытия моей армии, чтобы начать вторжение». «А что?» — усмехнулась Ильяна. «Если чудесные, хитроумные корабли Эдела упали в океан?» «Эдел жив!» — неожиданно встал на защиту Врая Хилдс. «Я бы почувствовал!» Ильяна молча посмотрела на него. Она много раз говорила, что он и воду бы не почувствовал, даже находясь в озере. Бендато широко улыбнулся. «Я разделяю вашу уверенность, верховный повелитель. Войско готово. Первые 60 кораблей в воздухе и оснащены оружием». Он опустился на колени, за ним и его люди. Маленький сквоб сообразил, что происходит слишком поздно, и почти упал на пол, пытаясь последовать примеру остальных. «Я прошу вашего позволения», — сказал Бендато, склонив голову, — «совершить нашу судьбу». Хилд сморгнул. Конечно!» Войны гуськом вышли. Прежде чем присоединиться к ним, кеширский слуга Бендату снова поклонился перед троном, на сей раз более правильно. Хилд мягко улыбнулся в ответ на его старание. Оставшись последним, Бендату отдал честь верховному повелителю и вышел вслед за своими воинами. Хилд посмотрел вверх на Ильяну и поднял тонкую белую бровь. «Мы попусту тратим на него воздушный корабль. Этот человек сам по себе баллон с газом. Он так спешит!» Ильяна выглядела озадаченной. «Он должен дождаться Эдела, а то рискует утопить всех своих людей. Это беспокоит тебя?» «Вовсе нет», — ответила Ильяна, направляясь к другому выходу в вихре кружев. «Он их сам отбирал. Любой человек Бендато стоит того, чтобы утонуть!» Парусник звался Невезение, и его кеширской команде действительно не повезло этой ночью. Они ушли с южного берега полуострова, мыс Сопротивления, так звалось это место, если верить местной карте, спустя несколько минут после того, как заметили корабль. Задержала их только доставка на борт пленников, куары и мужчины по имени Йоган. Женщина протестовала, мужчину лихорадило, он то приходил в себя, то терял сознание. Но Эдел нуждался в проводнике, и до сих пор ее муж, если он им являлся, служил отличным рычагом давления. Успели вовремя. Войска с горловины Гароу прибыли, как только они скрылись в темных водах. Армия нашла башню пустой и разграбленной. Тело Ульбрика сбросили в цистерну с водой. Между тем, Эдел и остальные, с трудом преодолевая встречное течение, пробирались к кораблю, чтобы успеть добраться до него под покровом ночи. Моряки Кишири действительно не знали о недавней битве, и гости оказались для них полным сюрпризом. Тем не менее, дрались они, как дикие звери. Ситхи взяли Невезение под контроль только к рассвету. Защитники корабля все как один сражались до последней капли крови. Осеннее солнце уже стояло в зените на севере. Последний из невезучих погиб, крича в агонии под пытками допрашивающих. Эдел стоял на носу корабля, когда Пеппин вышла из рулевой рубки, снимая на ходу перчатки. «Что-нибудь узнали?» «Не так много», — ответила Пеппин. «Они довольно крепко скроены для рыболовов». «Это, кажется, местная черта», — заметил он, оглядываясь на Куару ее друга, привязанных к мачте. «Они ловили раков. Невезение должно было вернуться через неделю». Эдел окинул взглядом берег. Сигнальных станций он не заметил, так что Кишири не смогли бы позвать невезение, и только с воздуха суваков можно было увидеть, кто находится на корабле. «Мы могли бы пробыть здесь какое-то время». Пеппин, казалось, растерялась. «Возможно, не придется, повелитель. У Кишири неплохие карты местных течений, так что, чтобы добраться домой, надо просто поднять якорь». «Дом!» Эдел посмотрел вверх на одинокий квадратный парус, свернутый на реях. «Пеппин сможет разобраться с кораблем. Тут все в порядке. Она не один год работала под его началом, впитывая знания. Они могли вернуться домой, и имело смысл сделать это как можно быстрее. Он завершил бы порученную ему миссию, и даже такой скромный трофей, как рыболовное судно, мог считаться достижением. Парусник был больше любого морского корабля Кэшты». Пеппин почувствовала его мысли. «Корабль сгодится? Думаю, он сможет вместить пару сотен ситхов, даже больше. Морской путь легче, чем воздушный». Она помолчала. «И безопаснее?» Эдел мысленно вернулся к их фееричному прибытию, а потом вспомнил сон, что привиделся ему на берегу, и помрачнел. Станет ли возвращение на невезение его личным триумфом? Он ведь все потерял. Корсин Бендату уже готовит следующую волну наступления. Черный флот в 20 раз больше его экспедиции. Дождется ли Бендату его возвращения или выступит раньше? Он знал ответ, а также то, что будь Бендату на его месте, он не поплыл бы спокойно домой. Но что еще можно сделать? Эдел вновь посмотрел на пленников. О мужчине он ничего не знал, но вот женщина определенно занимала среди Кишири высокое положение. Это доказывали документы, бывшие при ней, пусть ее поведение этому и не соответствовало. Она знала все об этой земле, этом Алансааре. Она знала, как работают сигнальные станции, разбиралась в оружии. И глубоко в ней сидело то, чем бы это ни было, что делало этих Кишири такими сильными противниками. Да, можно разузнать больше. Эдел повернулся к Пеппин. «Новый приказ! Слушай, а затем выполни в точности!» Куара осторожно поглядывала на главного ситха. Она не слышала, о чем он говорит, но его бандитская шайка собралась вокруг, вся внимание. Эдел был куда ниже ростом остальных разбойников. Как он вообще оказался среди них, да еще и руководит? Возможно, решила она, благодаря той жесткости, что он продемонстрировал у сигнальной станции. Тем не менее, она дважды слышала, как к нему обращались высший повелитель. В хрониках упоминалось, что это весьма почетный титул. Услышав это в первый раз, она сочла, что они просто насмехаются над коротышкой. Для ситхов, кажется, такое отношение к друг другу было нормой. Но ее уверенность в этом пошатнулась, когда она заметила уважение, которое они выказывали к нему сейчас. Высший повелитель. Ситхи настолько малочисленны, что вот это самое большое войско, какое только смог собрать один из их правителей. Она надеялась на это, но беспокоилась, что над заливом видела лишь часть их войск. С севера могут прийти новые воздушные корабли, и плодородные угодья западного щита окажутся под угрозой. Или, что еще хуже, корабли пролетят над полями, густо населенным внутренним Нагорьем. А там находится Ухрар. Будут ли в безопасности ее сослуживцы и ее семья? Впервые за все это время она подумала о муже, о Брю. Он мало что смыслит в войне, точнее в подготовке к ней. Что он скажет детям, когда завоют сирены? Но одним поводом для беспокойства стало меньше. Если старый капитан из горловины Гороу не вспомнит ее имя, никто не узнает, что она была на мысе сопротивления. Странно, но похитив Гороу, ситхи спасли ее брак. Но пленили они не только ее. Привязанный рядом Йоган то приходил в себя, то отключался. Ребра едва не проткнули ему легкие. Йогану повезло, что он выжил. Особенно после того, как ситхи на руках тащили его сюда. Его привязали к мачте, не позволив лечь. Их плечи соприкасались, и Куара через силу чувствовала его страдания. Когда невезение дергалось на якоре, Йогана пронзала боль. Он вновь открыл глаза. «Где я?» «Со мной!» Куара постаралась подыскать слова, которые хоть как-то успокоят его. «Сейчас нас отпустят!» «Неправда!» Ситский высший повелитель шагнул к ней. «По крайней мере, не для тебя, Куара Тейн. Ты пойдешь со мной!» «Что?» Куара натянула веревки и замерла, вспомнив, что они с Йоганом привязаны друг к другу. Эдел сцепил руки перед собой. «Это первая встреча наших народов, и она оказалась неудачной. Вы оказали своим соседям плохой прием». «Как же нехорошо!» «Воздаяние последует позже, но мне хотелось бы больше узнать о вас». «Обо мне?» «Обо всех вас, об Элансиаре». Он махнул рукой на вершины гор, проступающие на северном горизонте. «Я хочу понять, кто и как управляет вами, и ты мне в этом поможешь, Куара, но на моих условиях». Забрав у Пеппин свернутую карту, он подошел к поручню и поднял руку. «Там, на северо-востоке, есть небольшая бухта, надежно закрытая горами. Мы с тобой поплывем туда. Ваша военная столица, если верить карте, в нескольких днях пешего пути оттуда. Невезение останется здесь, пока я не подам с гор сигнал о своем возвращении». Куара уставилась на него. «Ты сошел с ума. Вы не похожи на нас, и все знают, что вы здесь. Наши люди моментально вычислят тебя». «Ты что-нибудь придумаешь?» — вкрадчиво сказала Дел, передавая карту своей помощнице. «Должна, если хочешь, чтобы твой драгоценный Йоган остался жив. Если я не вернусь через 2 недели, он последует за рыбаками на дно океана». Куара посмотрела на Йогана. Он снова потерял сознание. Она сомневалась, что он слышал хоть слово. «Я не хочу оставлять его. У тебя нет выбора». Вытянув шею, Куара посмотрела на Телпу. «У вас тут есть ваш кеширский раб. Пусть он будет твоим вьючным животным. Зачем тебе я?» «Не глупи. Мне нужен местный проводник, знакомый с территорией. Кишири здесь, чтобы распространять свою веру, веру в нас. Но вы встретили нас войной. Я хочу увидеть, что еще у вас есть в запасе». Она долго смотрела на Йогана перед тем, как повернуться к человеку. «Есть возможность спрятать тебя», — сказала она, — «но я сделаю это при одном условии». «Ты не в том положении, чтобы торговаться». «В условии, что вы отвяжете Йогана от этой мачты. В каюте есть койки. Позвольте ему лечь, иначе вы его убьете». «Разумно», — кивнула Дел. «Переместите его». Ситхи сразу же шагнули вперед, чтобы отвязать Кишири от мачты. Почувствовав, что путы ослабли, Йоган посмотрел на Куару мутным взглядом. Его лицо светилось радостью, но на смену ей тут же пришло беспокойство. «Куара, я не понимаю, что происходит», — пробормотал он. «Но ты не должна ничего делать из-за меня. Я того не стою». «Мне судить об этом», — возразила она. И снова внимательно посмотрела на людей. «Не Кишири, но, может быть, и не чудовище. Они подвержены сомнениям, и их решения не всегда правильны. Думаю, у меня есть то, что как следует напугает ситхов, и они уберутся туда, откуда пришли». Она посмотрела на север. «У меня есть Элансиар».